«Успокоились? Вот и хорошо. А то чуть себя не покалечили. Я уж не говорю об окружающих. А вам, может, лекарство? Воды? Нет? Ну, как знаете». «Тот самый мужчина, что организовал мой арест, буквально ходил кругами мимо меня, сидящий на стуле. Затем вдоль длинного стола, вдоль стены с зеркальным окном, вновь ко мне. Вчера, после задержания, даже не заговорил со мной, только обыскал и сразу в камеру отправил. Видимо, рассчитывал, что ночь в изоляторе меня образумит, и я сама охотно пойду на контакт. А вот теперь, утром, никак не желал смириться с моим молчанием». «За что же вы так себя не любите, Айрин Лигорьевна? Полезли делать всю грязную работу самостоятельно. Почему не нашли подходящего наемника? Или вам кто-то посоветовал лично устранить проблему? Напрасно вы поверили этому доброжелателю». Он уселся на стул напротив и, сложив пальцы в замок и облокотившись о столешницу, доверительно подался ко мне. «Хотите, я арестую его и отпущу вас?» «Одно ваше слово, госпожа Вайс». Сквозь пелену растрепанных волос я смотрела ему в лицо. Приятный внешне, располагающий и говорит вроде ласково, а глаза колючие. Получается, играет? Очередной притворщик. Крепче стиснула зубы. «Он не услышит ничего, хватит с меня лжи и манипуляций». «Жаль», — деланно расстроился мужчина, выпрямляясь на стуле. «Могли бы помочь и себе, и мне. Я против наказания невиновных, тем более женщин. А ведь оружие, которым вы воспользовались, зарегистрировано. И определить владельца не так уж сложно. И это не вы. Ну, не передумали?» «Ладно». Он поднялся, неторопливо пошел к выходу и там замедлил шаг, явно ожидая, что я образумлюсь и его остановлю. В итоге тяжело вздохнул, постучал в дверь и, когда она открылась, вышел. Вернется ведь, сомнений у меня в этом не было. Изменится ли его стиль поведения, непонятно. Но допрос точно продолжится. Меня в покое теперь вряд ли оставят. Опустив голову, повращала запястьями, на которых красовались наручники. Металлические магнитные браслеты, притягивающиеся друг к другу. Сил разорвать нужно непомерно много. Столько у меня вряд ли имеется. С запоздалым сожалением вспомнила, что напрасно переоценила возможности женского тела в этом мире. Я ведь, борясь с нападавшими в центре, совершенно забыла, в каком теперь облике. Попыталась действовать так, как привыкла. А мое родное тело в разы сильнее этого. И подготовлено лучше, и выносливее. Обладая я прежней физической формой, вряд ли у них получилось бы меня скрутить. Впрочем, что толку в бессмысленных метаниях? Что вышло, то вышло. С этим и придется разбираться. Нужно собраться, вспомнить все, чему меня учили. Это всего лишь допрос. Я догадываюсь о сути вопросов и способна продумать тактику своих ответов. Следует признаться, что ненавидела Илью, и отрицать остальные обвинения. Лабораторию я успела уничтожить. Когда поняла, что придется стрелять прямо в зале, и это мой последний и единственный шанс, нажала кнопку активации детонатора, а потом уже выхватила пистолет. Однако прямых доказательств моей причастности к взрыву у них нет. Ренат остался жив. На моем счету всего один пострадавший, который получил по заслугам. Быстро, стараясь не провоцировать интереса надсмотрщика, я еще раз осмотрела помещение. Допросные, видимо, во всех мирах одинаковые. Безликие, серые, мрачные. А вот за тем отражающим стеклом так удобно прятаться тому, кто за допросом или заключенным следит. Интересно, кто? Илья вряд ли, я все же его зацепила, пусть и не окончательно, и непоправимо. Наверное, теперь рану зализывает. Ренат? Сомнительно. Хотя... Ну, а кому еще нужно участие в расследовании? Как выяснилось минутой позже, совсем не тому, о ком я думала. В раскрывшуюся дверь в сопровождении уже знакомого мне мужчины вошел Владислав. А этому-то что тут понадобилось? За свою лабораторию испугался? Но почему решил, что я к этому причастна? Или причина иная, и он просто за своего сотрудника беспокоится? Илья же, как и Ренат, теперь под его началом работает? С грохотом отодвинув стул, мужчина уселся на него, закинул ногу на ногу и пронзил меня злым взглядом, полным нескрываемого раздражения. Мой недавний собеседник остался стоять, опираясь на дальний угол длинного стола. И тут по столешнице скользнули брошенные на него остатки коммуникатора. «Ваших рук дело!» — рявкнул Владислав. Я невольно вздрогнула. «Ну, ладно, устройство активации. Оно на мне было в момент задержания. А при обыске содрали, ясное дело. Но вот остальная детонирующая часть, она-то почему цела? Должна же была взорваться. Неужели я ошиблась и неправильно собрала схему? То есть лаборатория уцелела?» Пожала плечами, сделала безразличный вид. «Ситуация определенно непонятная, и будет проще довести мужчину до состояния, когда он сам мне все, что знает, расскажет. Если начну спрашивать или оправдываться, итог будет прямо противоположным. Ладно, будем считать, что ваших», — раздраженно бросил Владислав. Обернулся к своему спутнику и презрительно рыкнул. «Оказывается, даже избалованные дуры теперь мнят себя диверсантками и потому терпят неудачу, наивно верят, что большие деньги помогут им избежать наказания». В голосе звучал явный скепсис. Но в словах все же промелькнула та крупица информации, на которую я надеялась. Значит, взрыва не было. Обезвредили. Жаль. Кто же у них такой шустрый оказался? Или я где-то прокололась? «Так кто ваш сообщник?» Снова надавил Владислав. «Кто дал вам это устройство? И почему вы решили убить Бершева?» Теперь молчать становилось невыгодным. Но опять же, какую позицию выбрать? Что он знает? В курсе ли тех преступлений, что связаны с сиреной? Допустим, и вероятнее всего, нет. Тогда варианта два. Первый — списать все на женскую мстительность. Второй — раскрыть глаза на махинации его подчиненных. Есть вероятность, что этим окажу мужчине неоценимую услугу. Подумав, решила оба варианта совместить. «Дался вам этот сообщник?» Вздохнула я и пошла в наступление. «Я сама в состоянии защитить свои интересы. И вовсе не собиралась я Илью убивать. Я не дура, чтобы из-за этого махинатора садиться в тюрьму». Так припугнула слегка. Он же меня обманул, втерся ко мне в доверие, притворялся влюбленным, заманил пробным участием в переселении. Думал, я такая наивная, не почувствую разницы между реальностью и иллюзией. А я сразу поняла, что это чистой воды надувательство. Вы даже не представляете, сколько я потеряла. Воображаемые приключения этих денег не стоят. Как же удачно, что я нашла дневник ученого. Он, конечно, в своих кратких эмоциональных заметках не указывал конкретных сумм, отметил лишь факты заработка Ильи. Но очевидно, что переселенцы щедро платили за услуги сирены. Круг избранных был малочисленным, зависел от благосостояния желающих. И теперь у меня было на что опереться в своих обвинениях, пусть слегка отличающихся от реальности. «Воображаемые, значит?» «Допустим», — пробормотал Владислав и одобрительно сказал. «Деньги — весомый мотив, правильный. Тут я вас понимаю. Ну, хорошо. А зачем тогда пытаться разрушить лабораторию? Потребовали бы компенсацию. Это же проще и выгоднее. Не сходится как-то. Не согласны?» «Не согласна?» Не сдавалась я, изображая непримиримую вершительницу правосудия, фанатичного борца за справедливость. «Лаборатория — источник зла. Сколько еще обеспеченных людей в ней одурачат и оставят без средств к существованию? Так что Илья получил по заслугам. Жаль, его подлый сообщник ушел от наказания. Я-то подразумевала под сообщником и Рената, который не пострадал от моего выстрела. Но Владислав как-то непонятно отреагировал. В его глазах сверкнуло удивление. Он словно не определился, быть и дальше настороженным или рассмеяться мне прямо в лицо. «На кого это вы намекаете, Айрина Легорьевна?» Сквозь зубы процедил мужчина. На миг его взгляд метнулся к столь же подозрительно напрягшемуся свидетелю разговора и вновь впился в мое лицо. «Любопытно, что это?» «Доказательство того, что Владислав не просто в курсе делишек своего подчиненного, но еще и сам имеет к этому отношение. А если так? Ой!» «И все же подозрение не есть уверенность, и потому полезно проверить их небольшой провокацией. Это риск, конечно, но...» «Да ладно вам!» — скривилась, демонстрируя презрение. «А то сами не догадываетесь. Я думала, вы умнее». И, внимательно наблюдая за выражением лица визави, призналась. «Много ли может Илья без Рената?» Облегчение, которое не сумел скрыть Владислав, сказало мне куда больше слов. Все же он главный организатор. Илья просто действовал по его приказу. Ренат именно о нем писал в дневнике, как о хозяине, которого он так боится. А я, не разобравшись, пыталась убить не того мерзавца. Поэтому он сидит передо мной и издевается, понимая, что я не смогу причинить никакого вреда. Меня он уничтожит, а в лаборатории по-прежнему будут уничтожать иномирян. Вы правы, Айрина Легорьевна. Бершев — бездарность. Главным виновником махинаций является Ренат Аркадьевич. Я приму к сведению ваши слова и позабочусь, чтобы он не ушел от ответственности. Но вы ведь понимаете, что должны понести наказание за свою самодеятельность. «Ну, никто же не пострадал», — удивилась я. «А я осознала ошибку. Не стоило действовать под влиянием эмоций. Я по-прежнему ненавижу Бершева, но личный комфорт заботит меня больше, чем судьба этого жалкого мошенника. Редкие для женщины качества. Сознательность и самокритичность. То ли похвалил, то ли не поверил, Владислав. Я подумаю, как с вами поступить». Выйдя из камеры, Владислав Эдуардович не покинул ту часть НИИ, где базировался офис службы безопасности. Лишь выбрал иное место наблюдения. И теперь за односторонним зеркальным стеклом прекрасно видел девушку, по-прежнему сидящую на стуле. «Врет? Как думаешь, Дмитрий Николаевич?» Не выдержал и все же пожелал услышать мнение специалиста. «Кто же этих женщин разберет?» — покачал головой безопасник. «Может, действительно мстила по дурости? А может, кто-то надоумил нас за нос водить? Надавить бы, припугнуть!» А то мы с ней как-то лояльно, и толку ноль. Так чего же раньше не припугнул? Не сводя глаз с задержанной, поинтересовался Владислав Эдуардович. Сами же приказали не трогать. А тебе лишь бы полапать, хмыкнул его начальник. Как-то слишком долго ты ее обыскивал. Понравилось, что ли? Это моя работа, отрезал безопасник, явно не желая говорить на эту тему. Ладно, пусть пока в камере посидит. Сговорчивей станет. И знаешь что? Отащи-ка сюда этих красавцев. Пожалуй, проще будет, если сначала они ситуацию по-своему объяснят. Дмитрий Николаевич кивнул и моментально исчез из комнаты. Ожидая его возвращения, Владислав Эдуардович в который уже раз присмотрелся к Айрин. Странная она какая-то, спокойная, не дергается, не нервничает. Другая на ее месте давно бы сопли по лицу размазывала и ревела в три ручья, умоляя освободить. Либо выдержка у нее на высоте, сказались характер и воспитание. Либо кто-то за ней все же стоит, вот и чувствует себя защищенной. Но что из этого верно? Владислав Эдуардович перестал понимать, что именно Бершев этой дуре вешал на уши, раз она до сих пор уверена, что путешествия не настоящие. Неужели он способен на что-то стоящее, кроме идиотских поступков и сумасбродных, но на его счастье прибыльных идей? Зато хоть понятно, почему Айрин сорвалась с крючка и от окончательного переселения отказалась. Она приняла все за махинацию, не поверила ощущениям, расценила уникальную технологию как очень качественное надувательство. При таком раскладе вполне могла обойтись без покровительства. Жаловаться тому же Подестову на собственную глупость и легковерие, такая как Вайс, не станет. Слишком гордая. Но убедиться все же необходимо. И потому, едва Илья и Ренат оказались сидящими перед ним на стульях, угрожающе склонился, нависая сверху, и прошипел. «Доигрались! Вы что творите, идиоты?» Ответом было молчание. Виновные каяться не спешили, лишь переглянулись. Бершев со страдальчески перекошенной физиономией, бережно прижимая к себе подвешенную на перевязи руку, ученый, хмуро и определенно не слишком довольна. Сговорились, привыкли, что все им сходит с рук, забыли об ужасе и своих бывших проблемах. Ну так куратор не сочтет за труд напомнить. Кажется, слишком долго он проявлял к ним обоим лояльность. Обнаглели. Пора исправить ошибку. Разделяй и властвуй. Так кажется. Очень правильный подход. Отличное объяснение. Похвалил Владислав многозначительное молчание, отступая и усаживаясь напротив. Я прямо все сразу понял. «Ренат Аркадьевич, вы научились транслировать мысли? Надеюсь, вы этим занялись после того, как успешно завершили мое первое задание. Могу я оценить результат?» «Сарказм тут неуместен», — не выдержал ученый. «Прекрасно знаете, что невозможно работать, когда постоянно отвлекают». Вы ждете результата, а сами мешаете искать решение. Слышите, Бершев? Довольный произведенным эффектом протянул куратор. Оказывается, это я виноват в ваших неудачах. Мешаю. Вы тоже разделяете подобное мнение? Да что вы, Владислав Эдуардович! Округлив глаза и напрочь позабыв о необходимости изображать несчастного потерпевшего, перепугался Илья. «Это мы виноваты, не досмотрели». «Мы?» — выразительно поднял брови куратор. «Не слишком ли часто вы говорите о себе любимом во множественном числе? Или вы полагаете, что Ренат Аркадьевич наравне с вами обязан был контролировать госпожу Вайс. Неужели это была и его ответственность тоже? Нет. Присмотрелся к вялому отрицательному жесту и развел руками. Тогда ваше умение подставлять под удар других поражает. Как и неуемное стремление присваивать чужие заслуги. Это же вы у нас были единственным разработчиком проекта «Сирена», а по факту оказались редкостным треплом. Обидно, когда тебя пытаются надуть. Но еще досадней, когда тебя цинично списывают со счетов. Правда, Ренат Аркадьевич? Что вы имеете в виду? Не понял его намека ученый. Мы с Ильей всегда вместе работали, и над Сиреной тоже. Так вы не знали? Владислав Эдуардович укоризненно подцокал языком, глядя на вжавшего голову в плечи Бершева. «Илья Васильевич, вы своему лучшему другу так ничего и не рассказали. Как неловко вышло! Я, оказывается, проявил вопиющую бестактность. Но раз уж начал раскрывать эту дружескую тайну, то, с вашего позволения, продолжу». Может, у Ильи на этот счет и были какие-то возражения, но он предпочел держать их при себе. В конце концов, что важнее, лояльное отношение куратора или уважение друга, который, кстати, уже давно не был для Ильи таковым? Скорее, по привычке, являлся удобным объектом для использования. Разумеется, первое куда выгодней. «Несомненно, вы работали вместе, Ренат Аркадьевич», — успокоил ученого Владислав. «Настолько дружно, что денежный заем на организацию и рекламу вашего совместного проекта Илья оформил на вас, а не на себя. А когда выяснилось, что возвращать долг нечем, скрылся, трусливо сбежал, подставив вас под удар». «Неправда!» — не поверил Ренат. «Илья сам от кредиторов пострадал, а меня спас». «И каким же образом?» — тонко улыбнулся Владислав Эдуардович. «Ну, как же!» — растерялся ученый. «С вами договорился. Это же вы вмешались и меня вытащили». «Верно», — не стал спорить куратор. «Но до этого, общаясь с вашим другом, мы находились в уверенности, что перед нами единственный и неповторимый изобретатель. И в наличии компаньона он признался только, когда понял, что окончательно заврался. Как думаете, если бы наше заблуждение продолжалось чуть дольше, вы бы сейчас сидели передо мной?» «Илья!» — беспомощно позвал ученый, в голосе которого привычный мир рушился. «А ценности, которыми он дорожил, пусть сохраняя их по инерции, становились эфемерными. Он ведь ради друга терпел все происходящее, шел на поводу у него, соглашаясь продолжать не самые этичные замены сознаний, решился на сделку с собственной совестью, уничтожая иномирян по его приказу, чувствуя ответственность за друга, веря, что предавать бесчестно. А теперь...» «Мне не оставили выбора», — глядя в сторону, бросил Бершев. «Выбор есть всегда, Илья Васильевич», — поправил куратор. «Значит, я бесполезный подлец, а ваш драгоценный Ренат Аркадьевич вам верно служит. Сначала он скрыл от меня, что Айрин на пару с Подестовым отиралась у дверей лаборатории. Я бы сразу раскрыл их подлый замысел. После Ренат отправил мне сообщение с просьбой встретиться в центре. Из-за него я покинул собственный кабинет и вышел в общий зал. И в него Вайс не стреляла. Думаете, эта дура могла бы уничтожить лабораторию? Чушь! Ваш незаменимый Ренат сам собрал детонатор. Он рассказал мне по секрету. Бершев пошел в разнос. Пожалуй, и сам не очень понимал, что именно несет, и насколько складно звучит придуманное им обвинение. Однако об истинной личности Вайс благоразумно молчал, понимая, что это признание станет для него последним. «Илья, ты совсем рехнулся?» — ошалело проговорил Ренат. «Это же ты мне прислал сообщение с просьбой прийти!» Сказал и осекся. Только теперь, сообразив, что номер, с которого поступило письмо, был незнакомый. Ученый увидел подпись Илья, решил, что писал Бершев. А ведь сообщение могла прислать и Нея, если хотела, чтобы они оба в нужный ей момент оказались в развлекательном центре. «И это, Ренат Аркадьевич, все, что вы можете сказать?» С иронией спросил Владислав Эдуардович, когда оба спорщика, возмущенно уставившись друг на друга, умолкли. Перепалка его забавляла. А подброшенный компромат должен был настроить ученого на желание отомстить Бершеву и проявить столь нужную куратору откровенность. Вот только услышав сердитое «все», он так и не понял, что, несмотря на спровоцированную ненависть к Илье, Ренат сознавал, что любым признанием в первую очередь подставит Нею. И потому будет молчать. «Тогда вы, Илья Васильевич...» Оставив в покое одного, куратор принялся за другого. «Может, расскажете, как вы докатились до покушения на собственную шкуру?» «Вайс требовал назад деньги и недвижимость. Угрожала мне разоблачением, я уже говорил. Она едва не проболталась. И распугала бы всех перспективных клиентов. Если бы не ваш неугомонный Ян Карлович, я бы решил проблему. А в итоге Айрин разозлилась не только из-за утраченных денег. Она меня домогалась. Настаивала, чтобы я хотя бы собой компенсировал ущерб. Я попытался откупиться санаторием. Но ей показалось мало, циничная стерва». «Но я помнил, что вы мне говорили о чувствах Яна Карловича, поэтому и ответил ей категорическим отказом». Илья решил, что терять ему уже нечего, и вдохновенно мешал правду и ложь. «Пригрозил, что если не отстанет, намекну Подестову на ее недостойное поведение. Вот она и взбесилась». Натужно выдохнул Владислав Эдуардович. «Бершев, я не устаю вам удивляться. Вы не человек, а ходячее недоразумение. Магнит для неприятностей. Ладно, я сегодня добрый. Выручу вас снова. Избавлю от этой хищницы. Идите, работайте». Проследив за тем, как Дмитрий Николаевич сопровождает подчиненных на выход, куратор посмотрел на Айрин. Положив руки на стол, а на них голову, девушка дремала. Одежда, несмотря на борьбу во время задержания и ночь в камере, выглядела опрятной, потому как материалы дорогие и качественные. Распущенные, пусть и растрепанные, светлые волосы легкой волной спадали со столешницы, на лице безмятежное спокойствие, губы приоткрыты в легкой полуулыбке. Богатая, ухоженная, избалованная. Могла ли такая куколка вести себя безбашенно, надеясь на безнаказанность? Запросто. И все равно червячок сомнения глодал Владислава Эдуардовича, мешая безоговорочно принять версию Ильи. Поэтому, дожидаясь безопасника, куратор вдумчиво надиктовал несколько документов и отправил на распечатку. А едва помощник вернулся, поднялся со стула. «Ну что ж, Дмитрий Николаевич...» Он потянулся, разминая затекшие ноги. «Пойдем проверим, насколько эффективно твое припугнуть».